Марийке приятно было сидеть рядом с хозяйственным парнем, и она сразу же перевела речь на домашние дела. Дмитро отвечал степенно, не глядя в сторону Югины, и все же чувствуя каждое ее движение, каждую улыбку. «А зимой уже посеял?» «Да, посеял. Ранние не подведут. А нам, дай бог, через полмесяца управиться. На той неделе Иван в район за инвентарем и лошадьми для отсоза едет. Не знаю еще, дадут ли». Марийке очень хотелось узнать, не осудит ли Дмитро затею ее мужа. Но нет, он говорил все так же ровно и спокойно. «Дадут. Государство теперь крепко безлошадным помогает. Хочешь, чтобы каждый стал на ноги?» «Вот-вот», — поддакнула Марийка. Она с удовольствием смотрела на парня. Все в нем нравилось ей. Степенная речь, гордый нос с горбинкой, загорелое удлиненное лицо, темно-русые волосы над упругим ухом и большие руки, сложенные на коленях. А сколько хлеба посеяли эти руки, сколько столов и сундуков сработали. Марийка перевела взгляд на Гритька с Югиной и вздохнула. А Дмитро пытливо глянул в бледно-желтое, иссеченное морщинами суховатое лицо женщины и задумался. Бывают минуты, когда человек безошибочно угадывает чужие мысли. И у Дмитра сильнее забилось сердце. Он понял, что не Григорий, а он пришелся по душе Бондарихе. Гритько наклонился к товарищу, прошептал. «Смотри, большой начальник идет. Петро Крамовой, заместитель председателя райисполкома. Тот самый, что каялся в грехах через газету, он из округа в район перевели, проштрафился. Напетлял, накрутил всякой чертовщины. Он может». Дмитро с неприязнью вспомнил свою встречу с Крамовым у Ворчука. Полный светловолосый человек с портфелем под мышкой, поблескивая стеклами очков, небрежно протиснулся между рядами и сел впереди. Рыхлое тело, обтянутое черным пиджаком, глубоко погрузилось в кресло. Потная багровая шея выпирала из белого воротничка. На сцену вышел коренастый, широкоплечий председатель сельсовета Мирошниченко. Он сильно вдохнул воздух, складка под нижней губой обозначилась резче, очерчивая прямой, чуть раздвоенный подбородок. Свирит Яковлевич медленно поднял руку, оглядел ряды, на миг задержался взглядом на Дмитре, должно быть, что-то соображая. Гомон стихал. «Товарищи!» — глухой баритон председателя долетел до самого дальнего угла. «Чтобы облегчить крестьянам хлебосдачу, райисполком разрешил отправлять хлеб не на станцию, а прямо в район. Также, кто имеет высокосортный овес, золотой дождь, может обменять в райземотделе. За пуд получит 2 пуда простого. А теперь... драм-кружок начнет спектакль». «Это славно», — Дмитро прикидывал в уме, сколько может обменять овса. К нему наклонился Григорий. «Везет тебе. Со всех сторон счастье прямо в руки плывет, только подбирай». «С чего ты взял?» «Своего-то счастья точно и не видит», — подумал Горицвит, перехватив правдивый взгляд Югины. «Да вот хоть овес, у тебя его 10 без малого, а теперь, входит, ты урожай удвоил. А что ж, это большая поддержка. Теперь и о коне легче думать». «Легче», — согласился Дмитро и поморщился. Не хотелось при девушке говорить о хозяйстве. В зале погас свет, заколыхался занавес, и на сцене, как в тумане, задвигались какие-то люди. Они раскрывали рты, трясли бородами, но о чем говорили, Дмитро никак не мог сообразить. Ему стало не по себе, когда почудилось, что плечо Григория коснулось плеча Югины. Досадуя на себя, он уставился в угол сцены, чтобы не смотреть на соседей, но тут же обернулся. Ему показалось, что Шевчик заслонил от него девушку. Но это только почудилось. И Гритько, и девушка сидели, не касаясь друг друга, и не отрывали взгляда от сцены. В правом глазу девушки светились веселые искры, а левый был в тени. После спектакля к Горецвиту подошел Свирид Яковлевич. «Как живешь, Дмитро?» — глухо спросил он. «Да как? Наше дело, — цыган сказал, — простое. Паши, мели, ешь». «Пойдем, Свирид». Крамовой хлопнул Мирошниченко пухлой рукой по плечу и зевнул во весь рот. «Сейчас пойдем. Знакомьтесь с сыном Тимофея Горецвита», — улыбнулся председатель. «Очень приятно», — равнодушно проговорил Крамовой и сунул Дмитру пухлую розовую руку. Тот осторожно подержал ее в своей и тут же выпустил, чувствуя, что и его ладонь тоже стала влажной. Вышли на улицу. Над сонным селом разносилась песня. По большаку, светя фарами, промчалась машина. С левады донеслось прерывистое ржание жеребенка. Где-то в Риге с просонья забил крыльями петух, хрипло пропел и снова, уже спокойнее, захлопал крыльями. Все было таким простым, привычным, близким. «Хорошая ночь!» — Мирошниченко поднял голову. «В такую пору только бы на мельнице сидеть. Вся она дрожит, поскрипывает. Вода шумит возле запруды, вздыхает колесо. Розовая мука сыплется сладка, горячая, распаренная. А люди со всей округи до самого утра обсуждают новости». Крамовой натянуто рассмеялся. «Черт знает, и до чего же эти крестьянские натуры идилличны? Партизан, партиец, предсельсовета, член РИКа, а никак не привыкнешь к широким масштабам. Нет, деревни, сколько ее ни переделывай, деревней останется. Это рассадник суеверий, межей, реакционных идей». Речь Крамового лилась уверенно, плавно. «Умеет языком трепать», — неприязненно подумал Дмитро и с надеждой посмотрел на Свирида Яковлевича. «Пошла писать губерния», — медленно, о чем-то думая, произнес тот. «Вот тебе и губерния», — снисходительно улыбнулся гость. «Ты сбрось свои розовые очки и посмотри на деревню. Что это? Стихия. Мелкобуржуазная стихия. И ее не переделаешь. Это не определение современной деревни, а плевок в нее», — разозлился Мирошниченко. «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. То-то и есть, что ты со своим Юпитером заодно. Скажешь, неправда? Такой правды нам еще меньшевики перед 1905 годом все уши прожужжали», — отрезал Мирошниченко. «Скажешь, неправда?» Дмитро улыбнулся. «Умеет же человек одной мыслью разбить чужие доводы». «Ну, знаешь», — обиженно загорячился Крамовой, «я на твоем месте не пускался бы в такие аналогии. Аналогия — вещь сомнительная». «Еще бы», — согласился Мирошниченко. «Особенно, ежели они кое-кому невыгодны». Крамовой замолчал. Возле кооперации раздались громкие голоса. Зафыркали лошади, заскрипел воз. «Ох и вредные же вы! У таких вредных печенка пухнет!» Сердито, давясь словами, как костью, говорил кому-то Карпо Варчук. «Гляди, чтобы у тебя не распухло. У богача она всегда пухнет, как у сама. Не нажретесь никак». Дмитро узнал голос старого пасечника Марка Григорьевича Синицы, одиноко жившего в лесу возле непроходимого городища. Мирошниченко, Кромовой и Грицвит подошли к возу, нагруженному ровными ясеневыми бревнами.